Ася сама удивилась, что согласна с Анеттой. Она пыталась настоять на своем, но это еще не значит, что право слабого должно перевешивать. Однако так мне говорит сердце. Да и тебе, наверное, тоже, иначе быть не может. Мы обе матери, как же нам не жалеть свое дитя? Сердце Аси дрогнуло, она замолчала. На сегодня довольна. Анетта встала. «Я ведь пришла поговорить с тобой о другом ребенке». «О каком?» — спросила Ася. В этот миг она думала только о большом, о Ване. Укоризненно сказала Анетта. Ася равнодушно махнула рукой. «Этой одержимой было теперь не до него. Он ваш, вы, конечно, возьмете его к себе». «Ася!» — воскликнула Анетта. «Неужели ты его не любишь? Неужели хочешь от него отказаться?» Сердце молодой матери раскрылось. Ей представился малыш, и Ася почувствовала, как она по нему истосковалась. Глаза ее загорелись, она протянула к Анетте дрожащие руки. «Отдайте мне его! Отдайте!» Но тут же глаза ее наполнились слезами, и руки бессильно упали. «Что я стану с ним делать здесь? Нет, оставьте его у себя. Вы лучше меня его воспитайте». Анетта спросила: «Ты окончательно решила не возвращаться домой?» «Окончательно». Злоба на Марка вновь поднялась в ней, как ядовитая змея. Она метнула на Анетту отравленный ненавистью взгляд. Анетте стало больно. Она подумала, что он ей сделал. Ася почувствовала, что жало, прежде чем достичь Марка, пронзило сердце матери и решила притупить его отточенное острие. С горечью, но уже мягче, она сказала: «У меня нет больше дома. Все, что там осталось, уже не принадлежит мне». «Тебе угодно так думать», — сказала Анетта, — «но я-то не забыла, что половина всего принадлежит тебе. Я пришла ни с чем и уйду ни с чем. Если вы расстаетесь, я никогда не допущу, чтобы Марк оставил тебя без средств. Он обязан помогать тебе». «Во-первых», — возразила Ася, выпрямляясь во весь свой рост, чтобы отвечать с подобающим достоинством, «во-первых, последние 3 месяца семью содержала я. Он не способен заработать даже себе на хлеб. Так неужели я стану подбирать его крохи?» Анетта поняла, что ничего не добьется, если не найдет окольного пути, где не рискует задеть этой гордыни. «Ну, хорошо, не будем больше об этом говорить. Но скажи, почему ты заставляешь меня расплачиваться за то зло, которое, видимо, причинил тебе Марк?» Итак, Анетта не только не обвиняла Асю, как того жаждало уязвленное сердце невестки, но даже допускала, что виноват Марк. Это растрогало Асю, пролило на ее рану целительный бальзам. В горячем порыве благодарности она обняла Анетту. «Что вы, у меня этого и в мыслях не было. В таком случае, почему, расставаясь с ним, ты должна расстаться и со мной?» Ася стиснула ее руки. «Я не расстаюсь с вами, не хочу, да и не могу расстаться». «И я тоже не могу и не хочу». «Правда», — и Ася восторженно расцеловала ее. «Значит, договорились», — сказала Анетта. «Моя квартира — нейтральная территория. Когда захочешь, тогда придешь. А если случится, я понимаю твою гордость, но со мной нечего задирать нос. В конце концов, ты даже обязана принести мне эту маленькую жертву, если случится, с кем этого не бывает в наше время, что у тебя дома один сухой хлеб, а может, и хлеба-то нет. Обещай прийти разделить со мной трапезу». «Обещаю», — сказала Ася. «Но ведь и вы тоже не очень-то уверены в завтрашнем дне. Тогда я приду к тебе по рукам». Ася не обманывалась насчет этой сделки. Она оценила все великодушие Анетты и пожирала ее влюбленными глазами. «Какая обида, что я не вышла замуж за вас!» «Покорно благодарю», — сказала Анетта. «Лучше не надо», — и направилась к двери. «Если б можно было не иметь никакого дела с мужчинами», — ворчала Ася. «Да», — спокойно и насмешливо ответила Анетта. «Но только это будет не так скоро. Во всяком случае, тебе до этого далеко». «Почему?» — кипятилась Ася. «Не нужны они мне больше, чтобы им черт хвост подпалил, как Самсон лисицам. Пусть он заодно выжжет и мой виноградник, если опять за старое примусь». «Век жить, век пить», — сказала Анетта. «Только не ваше вино», — со вновь вспыхнувшей злобой отрезала Ася. «Меня от этого пойла с души воротит». И она сплюнула. Анетта пожала плечами и вышла. На лестнице Ася нагнала ее, налетела, как ураган, едва не сбив с ног, обняла, прошептала: «Простите, простите».